Седрик. Уже не в первый раз я сижу на лестнице, ведущей ко входу в музей. Сегодня тоже светит солнце, но в отличие от апреля, когда камни были холодными и сырыми, сейчас в середине июля они приятно теплые. С тех пор все стало теплее. Но когда из вращающихся дверей выходит отец Билли, я все равно настораживаюсь. У Фолкнера такая гримаса, будто ему пришлось прожевать килограмм лимонов без капли текилы. Это же не значит, что Билли в самом деле не получит работу. Это разобьет ей сердце. Однако в следующий момент она показывается за ним, и, похоже, ее сердцу ничего не угрожает. Билли улыбается, глядя на меня из-за отцовского плеча. «Как все прошло? Боже, я так волнуюсь, словно речь о моей работе. Что они сказали?» Папа Билли снимает очки и массирует переносицу. «Все шло по плану, как и ожидалось, поначалу. Я обрисовал им ситуацию, что Сибил Билли стала жертвой сталкера, который теперь понесет ответственность перед судом за весь устроенный бардак. Они даже не захотели взглянуть на копии заявления. Поверили нам во всем и попросили Билли не переживать и оправляться после пройденных испытаний, а с 1 августа выходить на работу. Это же потрясающе. В чем подвох?» «А потом Билли раскрыла рот», — рявкает Уинстон Фолкнер. Мой взгляд падает на Билли, но та лишь поджимает губы, чтобы не расплыться в улыбке. Затем набирает полную грудь воздуха и объявляет. «Я им рассказала». «Что рассказала?» «Что не все, о чем написал им Тристан, — ложь». «Она сообщила им», — взяв себя в руки, поясняет Фолкнер, «что была клептоманкой». Билли сияет. «Да, они дружно сглотнули все трое, обменялись взглядами и спросили меня, вылечилась ли я. Я ответила «да», год назад. И Вивиан Блант заявила: «Что ж, тогда, надеюсь, нам больше не придется об этом беспокоиться». А Эллен Гадлин добавила, что впечатлена моей смелостью и честностью. И не она одна. Я обнимаю Билли, и наверняка она чувствует взрыв у меня в груди, потому что я просто лопаюсь от гордости. «Ну, тогда я пойду», — говорит мистер Фолкнер, разглаживая пиджак. «У меня сегодня еще встреча с бывшей однокурсницей, и я собирался купить в городе рубашку, не такую формальную». «Попахивает свиданием», — одними губами произносит Билли, и теперь уже мне приходится прятать улыбку. Прощание выходит довольно сдержанным. Билли до сих пор не знает, как вести себя с отцом. Травмы, накопившиеся за столько лет, оставляют шрамы, которые не так-то быстро заживают. Возможно, они не заживут никогда. Впрочем, один факт того, что он приехал в Ливерпуль, чтобы поддержать ее на этой встрече, очень много для нее значит и показывает, что он хочет снова с ней сблизиться. А еще, что ему необходимо все держать под контролем. Меня охватывает облегчение от того, что Билли не растерялась и не позволила ему взять на себя беседу с ее новым начальством. Кроме того, мистер Фолкнер предложил оплатить сеансы с психотерапевтом, которого выбрала Билли. Не потому, что она всерьез опасается, что клептомания вернется, а скорее, чтобы окончательно закрыть этот вопрос и лучше справиться с тем, что сделал Тристан. Билли хотела отказаться. Однако Фолкнер заверил, что деньги за врача будут небольшим авансом той суммы, которую он планирует выжить из Тристана на суде. Если бы это зависело от меня, то мы бы выжили из него кое-что другое. Хотя Билли считает, что деньги ранят его сильнее всего. Что такое кровь для человека без сердца? Правда, она еще не призналась своему старику, что хочет не забрать эти деньги себе, а пожертвовать всю сумму ассоциации, которая помогла ей в прошлом году в Эдинбурге. Интересно будет на это посмотреть. Ее отец уезжает на такси, а мы с Билли медленно идем к автобусной остановке. Я быстро отправляю Сойеру сообщение с поднятым вверх большим пальцем. Он в курсе, что это значит. Есть повод для праздника, а остальное он организует. «Ждешь ответного письма от менеджеров?» спрашивает Билли, заметив, что я часто поглядываю на экран телефона. Я киваю, поскольку это не совсем обман. Оно должно скоро прийти. Мне нужно 100-процентное подтверждение черным по белому, что права на ранее записанные, но не вышедшие песни принадлежат мне, пусть это и всего лишь формальность. Согласие я уже получил. Вместе с родителями Люка мы решили использовать эти последние записи для короткого прощального альбома. А еще так мы сообщим фанатам правду, чтобы отныне они не ждали Люс целую вечность. Когда чуть позже мы идем к пабу у Штертебекера, музыка доносится до нас еще издалека. Все друзья сидят на террасе у пирса вокруг уже зажженной жаровни, хотя до заката еще несколько часов. Оливия и Айзек, между которыми зародились самые непростые платонические отношения с появлением таковых на Земле. Джессика и еще одна девушка из Визи. Джоли и парень со скалодрома, который постоянно обращается ко мне не иначе, как козел и вообще крайне мил. Каролина и ее бледный Стивен, Саймон, который сегодня закрыл кухню пораньше, и, естественно, Сойер. Его план заключался в том, чтобы устроить себе выходной сегодня вечером и поставить за барную стойку свою ненадежную помощницу Лизи. Она что, в итоге действительно пришла? Ну или Сойер уже накурился и поэтому сидит у огня такой расслабленный с пакетом маршмеллоу на коленях, будто ждет не дождется, когда сможет их приготовить. «Сюрприз!» — кричит Оливия, заметив нас на пирсе. Глаза Билли сначала округляются, становясь размером с блюдца, а потом начинают блестеть от подступающих слез. Она поднимается по ступенькам на террасу, и все достают из-под своих стульев бокалы с просекко. Сойер проявляет милосердие и заменяет наши с ним бокалы на стаканы с виски. «Моя дорогая Билли!» Торжественно произносит Оливия, залезает на стул и поднимает бокал. «Обычно я немногословна». Раздаются приглушенное покашливание и негромкие смешки. «И невзирая на все мои усилия, даже не стала первой, кто смог поздравить тебя с новой работой». Я удостаиваюсь притворно сердитого взгляда. «Но зато я буду громче всех». Она делает глубокий вдох, и пара человек, несмотря на бокалы в руках, пытаются хоть как-то прикрыть руками уши. Удовлетворенная результатом своего предупреждения, Леви спрыгивает со стула, расплескав при этом просекко, и виснет на шее у Билли, чтобы прошептать ей на ухо пожелание удачи. Билли совершенно потеряла дар речи и подозрительно часто моргает. Я держусь на заднем плане и прислоняюсь к перилам террасы, пока все по очереди чокаются с Билли и поздравляют ее. Она светится все ярче, обнимает то одного, то другую. И у меня впервые появляется осторожная мысль, что, возможно, она нашла тут гораздо больше, чем работу и друзей. Здесь ее место, здесь ее дом. Здесь, где по чистой случайности оказался я. Сойер закидывает мне руку на плечо и слегка опирается на меня. «Не думал, что когда-нибудь скажу это тебе, Сид, но тебе чертовски повезло, да?» «Что-то типа того», — отвечаю я, и если в ближайшее время не прекращу улыбиться, лицо сведет судорога. Наверное, виски потечет у меня из уголков губ, если попробую сделать глоток. «Какая красота!» — Сойер театрально вздыхает. «Надеюсь, она все не испортит». «Она? С чего бы ей?» Я качаю головой. «Она точно ничего не испортит у шлепок. «Ну, а ты тем более!» Сойер отпивает из своего стакана, не сводя с меня глаз. «Ты только посмотри на себя. Сияешь так, что явно больше не способен ничего испортить. Значит, все у вас будет хорошо». Моя беззаботность дает маленькую трещину. Не из тех, о которых стоило бы беспокоиться в данный момент. Она лишь в очередной раз напоминает мне, что за каждой хорошей фазой следует плохая, и каждый из них снова ставит под сомнение все, что сейчас кажется таким надежным и прочным. Ничто нельзя принимать как должное, все хрупко. Я делаю, что могу, и надеюсь, этого достаточно, чтобы она осталась, даже если потом все снова станет хреново. Вместо ответа Сойер во второй раз поднимает свой бокал. «За тех, кто остается. Мы чокаемся. Однако в следующие несколько минут оба думаем о том, кто не остался. В конце концов Сойер громко хрустит пачкой с маршмеллоу. «Пора перекусить, как думаете?» Билли оглядывается на нас. «Есть меню?» «Само собой. Маршмеллоу и настоящий эль в качестве закуски, маршмеллоу фламбе с корочкой из виски как основное блюдо и маршмеллоу в маленьком пакетике на десерт. «У кого-то шампуры в жопе или куда они опять делись?» Свои шампуры он находит в нескольких шагах от пирса, где с их помощью Айзек дает Оливии дилетантские уроки фехтования. Билли подходит ко мне, прикрывает глаза ладонью от низко опустившегося солнца и наблюдает за этой парочкой. «Чем, по-твоему, они там занимаются?» — спрашивает она наполовину удивленно, наполовину скептично. «Как думаешь, это не опасно?» «Зависит от того, вернут ли они добровольно Сойеру его шампуры. Если да, обойдется без жертв. Но если нет, то вечеринка, скорее всего, закончится крайне быстро и крайне неприятным образом».